Глава 11. Кровь на улицах Москвы. Два сыщика, не скрываясь, подошли к Подонскому переулку. Присмотрелись. Жизнь текла своим чередом. В Симоновскую слободу валил народ, и оттуда выпускали без помех. Караул около баррикады вел себя либерально. Можно попробовать. Лыков выбрал двух дружинников и обратился к ним. «Здравствуйте, товарищи!» Один в грязной робе, на вид рабочий, посмотрел настороженно и не ответил. Второй, длинноволосый студент тужурки с арматурой сельскохозяйственного института, был приветливее. «Здравствуйте!» «Нам бы увидеть Николая Егоровича!» Дружинники ответили хором. Студент спросил. «А зачем он вам?» Рабочий отрезал. «Не знаем мы никакого Николая Егоровича». Лыков обратился к студенту, понизив голос. «Есть возможность купить 10 браунингов». Караул тут же расступился. Волосатый приказал. «Следуйте за мной». Они пошли по бесконечно длинному Симоновскому валу. Справа выглядывали из земли приземистые редуты пороховых погребов. Лыков кивнул на них и спросил у сопровождающего. «Не страшно?» «Чего?» «Делать революцию рядом с такой пороховой бочкой». Студент сделал важное лицо и ответил. «У нас с караулом договор о нейтралитете». «И крутицких казарм не опасаетесь?» В казармах стоял батальон 12-го гренадерского астраханского полка. Студент покровительственно усмехнулся. «Да они сами нас боятся, забились, как мыши в норы, и дрожат». Потом вдруг добавил. «Там есть сознательные солдаты, они нам помогают. Но это секрет». «Могила, товарищ», — в тон ему ответил Лыков. Они обогнули монастырь, вышли на Сергеевскую площадь, главную в Слободе, и по Старосимоновскому проезду добрались до корпусов Центрального электрического общества. Выяснилось, что штаб дружины Кольки Куна помещался именно здесь. Сам командир занимал кабинет директора. Из большого полукруглого окна открывался хороший вид на Москву-реку и правобережные улицы. «Товарищ Николай, к вам насчет браунингов!» — доложил студент, пропуская сыщика внутрь. Колька увидел Лыкова и удивился. «Ты откуда взялся?» Тот покосился на студента, парень неумело козырнул и вышел за дверь. «Поговорить пришел». «О чем?» «Только быстро, у меня мало времени». Атаман очень переменился и не в лучшую сторону. Помятое лицо, красные от недосыпа глаза и властный голос человека, привыкшего решать чужие судьбы. «Ты Сажина давно не видал?» «Позавчера разговаривали», — ответил японец, оглядывая Азвистопола. «А это кто с тобой?» «Мой помощник, который печки смотрел. Ну-ну. Так что насчет Сажина?» «Я встречался с Иваном вчера, когда выносил с пресни тело своего товарища, убитого дружинниками». «Что за товарищ?» — спросил Колька без особого интереса. «Войлошников, начальник сыскной полиции». «А, сатрап, значит. И что дальше?» Его казнили на глазах у жены и маленьких детей. Вломились в квартиру, вывели на улицу и прямо под окнами расстреляли. «Так война идет, Лыков. Ты и не заметил?» «На войне тоже есть правила». «А то на обычный, а у нас гражданское. Русский пошел на русского. Тут уж кто кого». Атаман говорил о страшных вещах равнодушно, как о чем-то очевидном и не очень существенном. Тут в комнату без стука ворвался еще один студент, на этот раз из университета. Он крикнул. «Товарищ Николай, со стороны Кожухова лезут 4 драгуна». «Это разведка», — спокойно пояснил атаман. «Хотят выведать нашу карточку огня». «И что нам делать? Сколько там наших?» 20. «Подпустите их поближе и перебейте. Только пусть стреляют не больше 3 человек». Студент возразил. 3 всех не перебьют». «Ну, ползет один другой. Это ловушка. Пусть думают, что нас там мало». «Есть!» Студент убежал. И тут же вошел крепыш с туповатым лицом в кожаном фартуке. «Товарищ командующий, что с ефрейтором делать, а?» «Он сказал, что спрашивали?» Парень ухмыльнулся во весь рот. «А то! как я ему хлебало раскурочил, все выложил. И какие новости? Крепыш, видимо, забойщик с городских бойн, принялся чесать затылок. Семеновцы готовятся нас штурмовать. При них полубатарея. А казаки? Казаки, бает, на Пресне завязли. Не до нас им. Колька кивнул и опять повернулся к Лыкову. Парень бесцеремонно взял вождя за рукав. «Так что делать-то с ефрейтором? Кокнуть?» «Нет, он нам еще пригодится». «Да как?» Судя по всему, Башкалому очень хотелось зарезать пленного. Башкалом — профессия на бойне. «Обменяем на наших. Запри его пока где-нибудь». Парень вышел крайне недовольный. Куницын обратился к Лыкову. «На чем закончили?» «Что гражданская война». «Точно. Ты чего ко мне пришел, Алексей Николаевич? На революцию пожаловаться?» «Скажи, ты много уже русских перебил?» «А?» Японец отмахнулся, как от назойливой мухи. «Какая разница? Не считал сколько. Некогда считать, Лыков. Надо царизм свергать». Лыков смотрел на атамана во все глаза и поражался. Это был совсем другой человек, ничего общего не имеющий с тем, кого он осенью спасал от полиции. Тот, кажется, понял, о чем думал Лыков. «Что, жалеешь уже, что нас тогда отпустил?» «Жалею». «Ну так ступай, откуда пришел». «Значит, война между нами, Николай Егорыч». «Война, Алексей Николаевич. Попадешься — пристрелю». «Ну уж и ты не обижайся, ежели что». «Ступайте отсюда, царские опричники», — рассердился Колька Кун. «А не то передумаю и оставлю здесь, как Аманатов, Аманат-заложник». Полицейские вышли в приемные, и тут же к руководителю боевой дружины повалили товарищи по революции. Воспользовавшись сутолокой, Алексей Николаевич решил осмотреться. Два сыщика спокойно изучили обстановку. Лыкова поразило, как восставшие укрепили район. На всех проезжих улицах стояли по 2-3 баррикады, эшелонированы одна за другой. В домах напротив были оборудованы огневые точки. Возле каждого рубежа обороны торчали санитары с носилками. Во дворах тут и там горели костры и толпились вооруженные люди, скрытые резервы. На Сергиевской площади уполномоченные выдавали дружинникам патроны из ящиков, целыми горстями. С колокольни Рождественской церкви смотрели во все стороны наблюдатели. Боевики мобилизовали пролетки и могли быстро перебрасывать на них подкрепление в нужное место. Сыщикам попался мастеровой, который тащил корзину. Она была доверху наполнена самодельными шипами, скованными на 3 грани. Брось такие на мостовую, и лошади не проедут. Еще один студент нес цинки с патронами. Неужели у республиканцев есть даже пулеметы? Во всем чувствовались порядок и знания военного дела. Не похоже, чтобы здесь распоряжался рядовой сибирский стрелок. Кольке Куну явно помогали серьезные люди с хорошей военной подготовкой. Вечером в Кремле собралось очередное совещание. Его вел адмирал Дубасов. Присутствовали командующий войсками Московского военного округа генерал от инфантерии Малахов и его квартирмейстер генерал-майор Шейдеман, командир лейб-гвардии Семеновского полка Мин, московский градоначальник барон Медем, вице-директор департамента полиции, тайный советник Рычковский и коллежский советник Лыков. Все слушали доклад Алексея Николаевича о его наблюдениях в Симоновской республике. Опасная слобода угрожала сразу 2 железным дорогам — окружной и московско-казанской. По последней вот-вот должны были прийти подкрепления, и поэтому требовалось обеспечить им безопасный проезд. Батальон полковника Римана с боями пробивался на восток, очищая станцию за станцией. А тут, в самой Москве, целый укрепленный район, наполненный бунтовщиками. Лыков показал на карте узлы обороны и стал излагать свои соображения. «Лезть со стороны железнодорожного полотна я не вижу смысла. Мы будем в чистом поле, а мятежники укроются за насыпью». «Выбить их пушками?» — подал идею Рычковской. Все хмыкнули, а коллежский советник осведомился. «И уничтожить при этом само полотно?» Вице-директор покраснел и в дальнейшем помалкивал. Лыков продолжил. «Единственный удобный подход — с севера. Слобода похожа на средневековый город. На западе и на юге ее охраняет Москва-река. На востоке Сукино и Карачаевское болото. Плюс там слабая дорожная сеть. Мятежники это понимают, поэтому ждут нас со стороны крутицких казарм. А там новая слободка и Рогожи, где у них наверняка агентура. Все наши приготовления будут им заранее известны. «Однако вы все-таки предлагаете ударить с севера», — догадался Шейдеман. «Точно так. Но сначала предпринять ложную атаку у Тюфелевой рощи. Сами только что сказали, что со стороны полотна нет смысла атаковать. Потом у нас там и войск нет никаких». «Я же говорю ложную. Можно перебросить по железнодорожному мосту из Котлова кавалерию. Часть ее укрыть в роще, а часть послать в обход на станцию Угрешскую и оттуда имитировать атаку. Задача — растащить силы дружинников по всем направлениям, чтобы вместе настоящего штурма их оказалось меньше». «Так, а откуда будет настоящий штурм?» — пробасил адмирал Дубасов. «Из-за реки. Покажите». Лыков подошел к карте и ткнул карандашом во Всевсвятский мост. «Вот здесь пустить семеновцев и драгун. От фабрики Цинделя их поддержит артиллерия». Фабрика Цинделя располагалась на другом берегу Москва-реки. 2 дня назад она была разгромлена войсками, сильная боевая дружина ушла оттуда на Пресню. «Опасно», — заявил градоначальник Медем. «Тут баки с керосином. Между станцией Симонова-Товарная и рекой располагались нефтяные керосиновые склады Нобеля и акционерного общества АК. Если пушки их зажгут, такое начнется». «Пусть артиллерия бьет по заводам», — возразил сыщик. «Главные силы боевиков на баррикадах, а еще в заводских корпусах. Там мы их прижмем и задушим». Действительно, по левому берегу Москва-реки расположились в ряд 3 больших завода. Трубопрокатный «Гана», механический «Барри» и центральное электрическое общество. На каждом из них была собственная боевая дружина. Шейдеман уточнил. «Я правильно понял ваш замысел, коллежский советник? Взять укрепленный район через товарную станцию, перебросив войска с того берега, а на других направлениях сковать огнем, но не наступать?» «Точно так, генерал. Можно еще поддавить от крутицких казарм». Все скривились, а Дубасов даже выругался. «Полки гренадерского корпуса оказались ненадежны», — констатировал он с сожалением. «Причем все сразу. Ростовский взбунтовался, а остальные хоть и остались в казармах, но выходить из них не хотят, отказываются подавить мятеж». Лыков почтительно склонил голову и пояснил. «Я и не имел в виду астраханский полк. Ударить могут ладожцы». 16-й пехотный ладожский полк прибыл из Польши в Москву на помощь правительственным войскам вслед за семеновцами. «Там самые сильные баррикады, и потому этот удар тоже будет демонстрацией, иначе много людей потеряем. Атака через Симонова-Товарную выведет нас в тыл к этим баррикадам. Дальше фронт основных сил наступает на юг. От Тюфелевой рощи напирают казаки. Мятежные формирования окажутся зажаты в петле Москва-реки, им некуда будет деться». Шейдама повернулся к Дубасову и сказал. «Готовый план и хороший. Нам остается только доработать его. Например, с Симоновской слободой тесно связана Рогожская. Надо непременно разъединить их крепкой заставой с пулеметами, чтобы не допустить переброски оттуда резервов. Но я еще подумаю ночью над деталями». Малахов спросил коллежского советника. «А вы, случаем, не из армии пришли в полицию? Уж очень грамотно формулируете». «Нет, ваше высокопревосходительство. Просто имею боевой опыт с русско-турецкой войны». Генерал от инфантерии улыбнулся и потрогал свое золотое оружие, полученное за ту же войну. Рачковский заговорил, тщательно выбирая слова. «Алексей Николаевич, а где вы видите себя во время штурма?» Военные насторожились. Зачем им чиновники полиции в боевых порядках? Коллежский советник ответил. «У меня поручение господина министра внутренних дел ликвидировать банду Куницына. Сам атаман командует боевыми силами Симоновской республики. Он сейчас там. Зная его характер, думаю, он будет биться до последнего. Пойду с войсками и найду его, живого или мертвого. Вечером Алексей Николаевич навестил семью Войлошникова. Вдову с детьми временно поселил у себя в номерах отставной сыщик Панченко. Самый маленький спал, беспокойно вскрикивая во сне. Те, кто постарше, молча сидели вокруг стола. Вид у всех был пришибленный. Как скажется несчастье на их жизни. Лариса Петровна сообщила питерцу на ухо, что успела оттащить их от окна. Дети не видели непосредственно сцену расправы. Но сама она видела все. Еще вдова показала Лыкову пули, извлеченные из тела Александра Ивановича. Одна из них, та, что попала в него на Смоленской площади, уже мертвого, оказалась надпиленной. Вот почему она не пробила труп насквозь и не поразила коллежского советника. От удара пуля раскрылась на 4 лепестка. Страшно представить, что было бы, попадя она в живого человека. Тот, кто настойчиво расстреливал бегущих людей, среди которых были дети, хотел убить их наверняка. Вот значит, что такое гражданская война. Еще Лариса Петровна подтвердила, что казнью ее мужа руководил именно Мазурин. Подчиненные называли его по фамилии, парень и не думал скрываться. Они стали ломать дверь, пришлось отпереть. Александр Иванович сам вышел на двор, боялся, что его начнут убивать прямо в квартире и заденут детей. 6 боевиков в упор разрядили в сыщика револьверы, а потом приказали не трогать труп, пусть валяется, как собака. А не то они вернутся и... В.В. Мазурин был повешен во дворе Таганской тюрьмы 31 августа 1906 года. Писатель Леонид Андреев посвятил ему трогательный очерк. В нем он, в частности, сожалел, что после ареста боевик стал слабее здоровьем и уже не мог петь, а раньше пел. Слабее Мазурин стал потому, что во время ареста оказал вооруженное сопротивление, и ему, конечно, намяли бока. Уходя, Лыков вручил вдове 200 рублей и обещал не оставлять ее своим попечением. Ночью в номере сыщики готовились к завтрашнему штурму. Алексей Николаевич потратил много времени в тире полицейского резерва столичного градоначальства, обучая помощника навыкам стрельбы. Он дружил с начальником резерва полковником Гиржевым-Бельчиковым и уговорил его отдать тир после отбоя в их распоряжение. Лыков согнал со Звистопола 7 потов. В реальном бою нет времени вытянуть руку с револьвером, тщательно прицелиться, откинуть корпус, затаить дыхание и мягко нажать на спуск. Все происходит мгновенно. Сыщик натаскивал ученика по-всякому. Вести огонь на бегу, навскидку, на звук, в темноте на вспышке, в падении и броске, с упором и без упора. Таким, как шеф, Сергей не стал, но боевые навыки существенно повысил. Теперь 2 полицейским предстояло вместе с армией пойти на баррикады. Они как следует почистили свои маузеры. Лыков месяц назад лично купил последнюю модель и вручил помощнику. Рассовали по карманам каждый по 6 обоим, запаслись перевязочными пакетами и легли спать. До штурма оставалось еще 30 минут. Ранним утром, в соответствии с планом, рота ладожцев начала перестрелку с дружинниками со стороны крутицких казарм. Солдаты рассыпались в цепь вдоль Подонского переулка, но дальше не пошли. Одновременно со стороны Тюфелевой рощи и Сукино болото выдвинулись казаки. На станции Кожухова стояло боевое охранение дружинников. После короткой схватки его частью перебили, частью взяли в плен. Затем войска продвинулись к полотну Московско-Казанской дороги. Из-за насыпи по всадникам открыли огонь. Те выстроились в порядок, именуемый кавалерийской завесой, и начали отвечать. Винтовок у дружинников было немного, все больше револьверы. Бесполезны на такой дистанции, а казаки особенно не старались. В результате перестрелки обе стороны не несли никаких потерь, но основательно занимали друг друга. Когда обороняющихся сковали боем, с северо-запада через Всехсвятский мост пошли на штурм драгуны. Они быстро сбили пикеты мятежников с берега и двинулись дальше. Конная полубатарея гренадерской артиллерийской бригады открыла навесной огонь по слободе и заводам. Лыков и Вестополы шли вместе со спешившимися сумцами. Когда перебегали мост, по ним дали залп. Коллежского советника ударило в предплечье, но пуля оказалась слабой, ушла в рукав. Сергея сбила фуражку. Несколько человек вокруг были ранены, но атаку это не остановило. Цепь «Драгун» широко охватила станцию. Склады были заперты, но в мастерских и в локомотивном сарае засели группы дружинников. Когда войска приблизились, они пустили в ход револьверы. Алексей Николаевич едва увернулся от пули, плюхнулся на живот и быстро-быстро пополз вдоль стены. Он хотел обойти боевиков сзади. Его маневр разгадали. Из окна высунулся дружинник и стал выцеливать смельчака. Тут Азвистопола выстрелил, как его учили. Пуля от маузера разнесла противнику голову. Лыков потом очищал пиджак от кусков мозга. Когда коллежский советник добрался до двери и ворвался внутрь, боевики начали вылезать в окна. Но снаружи их встречали сумцы, а Лыков поддался своей стороны. Он расстрелял всю обойму и свалил двоих. Начал перезаряжаться, и вдруг лежащий на полу убитый ожил. Дружинник приподнялся и вытянул руку с браунингом. Бах! Пуля распорола сыщику штанину. Он заторопился. Противник закусил губу, навел пистолет сыщику прямо в лоб. Тут обойма встала на место. У маузера модели К-96, который Лыков отобрал у Динда Пито, была особенность. Он не имел предохранителя. В последующих моделях он появился. Стоит поменять обойму, и оружие готово к бою. Оно взведено, и патроны же в патроннике. Алексей Николаевич выстрелил, не глядя. Целиться было некогда. Пуля попала боевику в кадык и разворотила горло. Ух! Мастерские были взяты в ходе короткого штурма. Часть отряда повернула фронт на север и обошла с тыла главную баррикаду в Подонском переулке. Остальные силы двинулись в слободу. На улицах сопротивления им почти не оказывали. Лишь с колокольни рождественского храма стреляли два винчестера. Их погасили залпами. Главные силы дружинников укрылись в заводских корпусах. Пришлось брать заводы один за другим. В цехе электрического общества на Сергея бросился знакомый детина в кожаном фартуке. Тот, что порывался вчера зарезать пленного ефрейтора. Он держал в руке шестивершковый кинжал, каким на бойне башколомы валят быка с одного удара. Коллежский секретарь замешкался и едва не пропустил такой удар. Но вовремя набежал шеф. Детина оказался крепким и упал только после третьего выстрела. «Не зевай!» — на ходу крикнул помощнику Лыков и ринулся дальше. Он хотел первым добраться до кабинета директора и захватить Кольку Куна. Но атамана там не оказалось. У окна лежал драгун. Лицо почернело, живот срезан от паха до диафрагмы. На желтых погонах лычка. Убил-таки башколом ефрейтора, сволочь. Вскоре все три завода были очищены от мятежников. Последние очаги сопротивления подавили к вечеру. Дольше всех дружинники держались в земском училище возле Лизина пруда. Несколько смельчаков отказались сдаваться и были перебиты. Усталый, с больной головой, Лыков пошел к постылому озеру. Туда сгоняли всех пленных. Друг Колька Кун тоже попался. Авестополов, впервые в жизни побывавший в такой мясорубке, конючил. Ему хотелось быстрее покинуть это место. «Погоди, скоро пойдем», — сказал ему начальник. «В номерах напьемся, как ломовые извозчики, но дело надо закончить». Пленных набралось около сотни. Атамана среди них Лыков не обнаружил, зато узнал вчерашнего студента сельскохозяйственного института. Тот был легко ранен в руку, сидел на корточках и затравленно озирался. На глазах у сыщика к нему подошел драгун и пнул сапогом в лицо. «Вот тебе, назем! Учат их дрянь, а не вона что!» Взводный офицер покосился на драгун, но ничего не сказал. Солдат снова занес ногу, но тут Лыков одернул его. «Стой! Ты кто таков, чтоб мне указывать?» — заорал парень в ответ. Глаза у него были бешеные, еще не отошел от боя. Сыщик взял его снизу за ремень, поднял на три вершка и перевернул вниз головой. Подержал так немного и поставил на землю, сказал коротко. «Остынь!» «А чего они?» — обиженно, плаксивым голосом ответил солдат. «Русская армия с пленными не воюет. Если не веришь, спроси у своего офицера, он подтвердит». Тут, наконец, подошел поручик и виновато пояснил. Это он с непривычки. Не дай бог нам привыкнуть своих убивать, — ответил Лыков. Всем вокруг сделалось неловко. На такие слова разве возразишь? Да и горячка улеглась. Солдаты отошли в сторону и пленных больше не обижали. Сыщик поднял студента, отвел к пруду и помог умыться. — Спасибо, — ответил тот. — А я ведь вас помню. Вы были шпион? — Нет, я пытался убедить Куницына не доводить дело до кровопролития. Мы знакомы еще с Петербурга. Лыков поймал себя на мысли, что оправдывается перед боевиком. Рассердился и строго спросил. — Где он теперь? Когда вы видели его в последний раз? Парень оглянулся на своих и тихо ответил. — Начальник над всеми дружинами, товарищ Иннокентий, член Московского комитета РСДРП Дубровинский, велел товарищу Николаю с кавказской дружиной уходить на Пресню. Там сосредотачиваются все силы. — Когда они сбежали? — Не сбежали, а ушли по приказу, — обиделся за товарищей пленник. — Ну, ушли. — Утром. — Мы же окружили всю слободу, — удивился подошедший Авестопола. — Как они прошмыгнули? — Через Подонский овраг, — объяснил студент. Он выходит на той стороне железной дороги, тянется до Новой Симоновской слободки и дальше до городских боин. Теперь же не догоните. Лыков вздохнул, взял Сергея под руку и повел его прочь. Когда они оказались на Александровской площади, спросил. — Сильно устал? — Да так, — ответил помощник. — Но напиться хочется. Сыщики пристроились в пролетку к конторженному казаку, которого отправляли в госпиталь, и поехали в центр. Добрались до номеров и без сил рухнули на кровати. Но уснуть не получилось. У обоих перед глазами стояли кровавые сцены штурма. Тогда Вестопола вынул из чемодана бутылку греческого коньяка, а Лыков взял из буфета водку. И они напились.